Глава 9. «Кто-нибудь может объяснить мне, что происходит?» Брошенные Александром листы веером рассыпались по массивной дубовой столешнице. «Я никак не пойму, что у нас сегодня в программе? Трагедия или буфонада?» Он рухнул в глубокое кресло и вцепился руками в подлокотники, борясь с охватившей его жаждой разрушения. Жутко хотелось бить, рвать, крушить. Клокотавшая внутри ярость настойчиво искала выхода. Если вкратце, негромкий голос Рамиля был, как обычно, спокоен. Он никогда не позволял эмоциям просачиваться наружу. Его опыт и безупречная репутация работали ничуть не хуже ораторского искусства. Когда Рамиль открывал рот, все умолкали и жадно ловили каждое его слово, поскольку то, что он говорил, было куда важнее того, как он это делал. «Вы только что лишились половины своих полномочий. Остальное — мелочи. Мы можем подменить текст завещания?» «Сомневаюсь. Зная вашу целеустремленность, ваш отец почти наверняка составил его в нескольких экземплярах, хранящихся в разных местах. Незаметно разыскать и подменить их все у нас вряд ли получится. Так что придется нам плясать из той позиции, что у нас есть». «Чудно! Замечательно!» Александр нервно хохотнул, но было видно, что он постепенно овладевает собой. «Особенно радует то обстоятельство, что мы ничегошеньки не знаем о том, кому достанется в итоге половина моего голоса». Он подался вперед и подтянул к себе завещание. «Так-так, вот». Он ткнул пальцем в текст. «Матерью которого является Лидия Солодова, работавшая в Министерстве здравоохранения. Предельно исчерпывающее описание. Если об этом станет известно, то уже завтра у наших дверей выстроится такая очередь претендентов, что для их размещения нам не хватит и всех гостиниц города». «Но есть же генная экспертиза». «Да я знаю, но их это не остановит, а они, заметь, еще не самое худшее». «Лига». Рамиль очень хорошо знал своего шефа и был посвящен абсолютно во все его дела. «Да», — сокрушенно покачал головой Александр, «мы столько сил потратили на балансировку силы интересов внутри нее, а теперь, когда вдруг выяснится, что почти четверть полномочий в ее совете оказались в руках какого-то парня с улицы, она не просто распадется. Она разлетится в стороны, как детвора с обезумевшей карусели. Нас отбросит лет на 20 назад, как минимум. Снова начнется грызня, склоки и борьба за сферы влияния, вплоть до военных действий. Что будем делать? Все, что угодно, лишь бы не допустить такого развития событий». Он бросил взгляд на часы. «Да, все планы на сегодняшний день пошли прахом. Боюсь, что это только начало. Тогда не будем терять времени. С чего начнем? Мне разыскать этого везунчика?» «Да, разумеется. И как можно скорее». «Сделаем все, что сможем», — кивнул Рамиль. «Как с ним поступить, когда найдем?» «Поступай, как хочешь. Но лично я точно знаю одно. У меня нет и никогда не было братьев». Александр пристально посмотрел своему помощнику в глаза. «И тебе советую это помнить. Нет и никогда не было. Я ясно выражаюсь?» «Вполне», — согласился тот, но без особого энтузиазма. «Вот только...» «Что?» «В соответствии с завещанием, он автоматически становится членом Лиги. Да еще, вдобавок, входит в состав ее совета. Если с человеком такого калибра что-то вдруг случится, то это повлечет за собой уже не просто проблемы, а очень большие проблемы. Не мне вам объяснять, в чьих руках окажется при этом его право голоса, предсказать невозможно». «Дьявол!» Александр в сердцах ударил кулаком по столу. «Старый хрыч, даже мертвый, не оставляет меня в покое! Прошу меня извинить, но речь идет о вашем покойном отце. Негоже так. И что теперь? Я должен возносить ему хвалебные дифирамбы? Или заткнуться и молча жрать все то дерьмо, что он на меня вывалил?» Сатар-младший сгреб в охапку разбросанные по столу листы и потряс ими в воздухе. «Тем более, пока о его смерти не объявлено официально, старик считается живым!» Александр резко умолк, уставившись в пространство. Затем он поднял взгляд на Рамиля. «Мы подумали об одном и том же?» — вопросительно приподнял брови тот. «Похоже на то. Кто еще знает о том, что случилось?» «Кроме тех, кто находится за этой дверью?» Рамиль кивнул в сторону приемной. «О смерти председателя еще известно врачам, которые его осматривали и составляли свидетельство о смерти. Они все пикированные?» «Да, они будут молчать. А полицейские, которые его подобрали?» «Они не могут ничего знать. Они могут лишь подозревать. Работа у них такая. Но это не имеет большого значения. Они же не врачи, в конце концов. Они могут и глубокий обморок за смерть принять. На суде их показания не будут иметь силы». «Будем надеяться, что до суда дело не дойдет», — поморщился Александр. «Кстати, надо будет заменить конверт, в котором лежало завещание, и снова его запечатать». «Сделаем». «Хорошо. Кто еще в курсе событий?» «Сразу не скажу. Надо тщательно просеять всех, кто имел к произошедшему хоть какое-то отношение. Проверить все контакты, допросить посетителей ресторана. Да, кстати, тот мальчишка, что был в эвакуационном вагоне с вашим отцом, он тоже может о чем-то догадываться». «Точно. Совсем забыл, мальчишка. Какого черта он там делал?» «Я достоверно не знаю. Сам он утверждает, что Павел попросил его помочь вытащить вашего отца из той заварушки». «Чушь!» Александр разложил помятые листы перед собой на столе и принялся приводить завещание в порядок. «Я никогда не поверю, чтобы перфект позволил прикоснуться к веренному ему человеку, кому-то постороннему. Быть может, этот тип и пырнул моего папашу. Исключать такую вероятность нельзя», — согласился Рамиль. «И кто он вообще такой?» «Студент. Ты хочешь сказать, что простой студент заглянул перекусить в золотого быка? Не смеши меня. Я же говорю, тут еще много чего». «Какой же я идиот!» — воскликнул вдруг Александр, уставившись на один из листов, который он держал в руке. «Как же я сразу не догадался!» «В чем дело?» — удивился Рамиль. «Что вы там нашли?» «Этот парень! Посыльный!» «Какой еще посыльный?» «Мой папаша мог передать с ним кое-какую информацию, потому-то он и оказался с ним в вагоне, зная, что уже не жилец. Отец хотел вывести из той заварушки хотя бы его». «Ну, не знаю», — с сомнением покачал головой Рамиль. «Его же допрашивали, и он ничего такого не сказал. Да он, небось, и не подозревает, что у него в голове есть что-то. Это же корректорские штучки». «Вот как? Почему мне об этом ничего не известно? Не каждый же день маститые корректоры помирают, тем более в таких специфических обстоятельствах. К услугам посыльного прибегают только в крайнем случае, когда сообщить нужную информацию лично нет никакой возможности». «Хорошо, пусть так». В голосе Рамиля еще сквозило сомнение. «Но если человек сам ничего даже не подозревает, как мы узнаем, что именно он должен нам передать?» «Для этого существует ключ». Александр продемонстрировал ему тот самый лист. «Где этот тип сейчас?» «В полиции, где же еще?» «Там поблизости есть твои люди?» «Обязательно. Найди мне кого-нибудь из них». Александр протянул Рамилю трубку своего рабочего телефона. Никакие другие средства связи в кабинете не работали. «Я хочу с ним поговорить». После пары минут торопливых переговоров удалось, наконец, найти одного из агентов, что дежурили в участке, где находился и задержанный Олег. «Симон, вы все еще там?» «Отлично. А тот мальчуган, что был вместе с председателем, он где?» «Что?» «А, ну, дело серьезно. Но врачи говорят, что старик выкарабкается». Рамиль уже начал отстраивать требуемую легенду. «Мальчишка тоже пока там?» «Хорошо. Подожди, тут с тобой хотят поговорить». Он протянул трубку Сатару-младшему. «Вот, Поговорите с Симоном сами». «Алло, Симон?» «Это Александр Сатар». Было слышно, как человек на другом конце линии неожиданно поперхнулся. «Как у вас там дела?» «Суматошно», — отозвался Симон басовитым рыком. «Очень уж много бардака теперь разгребать нужно. Меня интересует тот парень, Олег, что был в вагоне вместе с моим отцом. Он там?» «Да, здесь. Сидит в одной из комнат для допросов». «С ним уже работали?» «Да, немного». «Не переусердствовали?» «Что вы, только вопросы задавали». «Что удалось выяснить?» «Я сам не присутствовал, но так понимаю, что пока ничего существенного». «Ясно. У тебя есть возможность перекинуться с ним парой слов без свидетелей?» «Думаю, да. Он сейчас там один, а охранники дежурят в коридоре и вряд ли будут мне препятствовать. Если что, Вадик их задержит. Крайне важно, чтобы никто посторонний не слышал вашего разговора». «Боюсь, я этого вам гарантировать не могу», — засомневался Симон. «Комната оборудована средствами видеозаписи, проконтролировать работу которых я не в состоянии». «Черт!» — Александр задумчиво пожевал губами. «Ладно, придется пойти на некоторый риск. Ты меня внимательно слушаешь?» «Еще как!» «А теперь слушай еще внимательнее. У меня для тебя есть крайне важное дело. Сделаешь все как надо — я в долгу не останусь. Понятно?» «Да-да, конечно». «Я хочу, чтобы ты задал этому типу несколько вопросов». «Нет проблем». «Подожди, я еще не все сказал», — осадил Симона Александр. «Я продиктую тебе вопросы, и необходимо, чтобы ты повторил их Олегу слово в слово, точно так же, как я их тебе зачитаю». «Хорошо», — протянул заинтригованный Симон, немного подрастеряв свой пыл. «Не вникай в суть этих вопросов. Они не имеют к происходящему ни малейшего отношения». Сатар-младший досадливо крякнул, взглянув на лист в руке. «Они могут показаться тебе глупыми и даже абсурдными. Неважно, просто повтори их Олегу слово в слово. Понятно?» «Да. Это все?» «Еще нет. Потом, точно так же, вплоть до интонаций, ты перескажешь мне его ответы. Постарайся ничего не упустить. Это крайне важно». «Угу». «Справишься?» «Думаю, да». «Ты уж постарайся. Я на тебя рассчитываю». «Хорошо. Тогда вот тебе первый вопрос».